Глава 11. Мы бросили телегу и рванули через лес бегом. Пока я летел, каким-то чудом не спотыкаясь о корни и не путаясь в буреломе, в голове билась одна единственная мысль – успели уйти или нет? На опушку выскочил всего через пару минут после старта. Старик безнадежно отстал. Одного взгляда на развернувшееся передо мной поле боя достаточно, чтобы понять – гоняют не моих. Лесок между оврагом-убежищем и разбитым поездом, слева, примерно в 700 метрах. Нас разделяет широкая низина с проходящей по дну проселочной дорогой. Дальше грунтовка выныривает из низины и тянется на юго-восток, повторяя направление железки. Слева от дороги – гречишное поле, на дальнем конце которого вчера подобрали старшину Петрова и бывшего сержанта Гончарука. На том месте я потом выставил пост – чтобы встретить возвращающихся с таинственного задания подчиненных Петрова. И, похоже, они все-таки вернулись. Можно предположить с большой вероятностью, что группа наших бойцов двигалась через поле к оврагу, служившему нам укрытием, и их засекли проезжающие по дороге немцы. Фрицы численностью до полусотни, растянувшись короткой цепью, лупили в одну точку, туда, где в метрах в 300 от проселка посреди гречихи торчали несколько молоденьких березок. Стреляли фашисты спокойно, размеренно, как на полигоне. Не опасаясь ответного огня, стояли в полный рост, даже не пытаясь укрыться за бронетехникой. Немецкая колонна, состоящая из 3 полугусеничных бронетранспортеров, десятка мотоциклов и шестиколесного броневика с каким-то непонятным навесом на крыше, стояла на правой обочине. Непосредственно в бою принимал активное участие только один БТР, с которого короткими очередями бил пулемет. Присмотревшись, я неожиданно обнаружил стоящий немного в стороне танк. Он тоже бездействовал, только торчащий в верхнем люке танкист периодически прикладывал к глазам бинокль, видимо, оценивая результаты стрельбы своих пехотинцев. Возможно, что именно этот офицер, прикинув итоги стрелковых упражнений, отдал команду остановить перевод боеприпасов. А может, это сделал другой. Но выпустив еще по паре пуль, фашисты слаженно прекратили огонь. По всему было видно, что они чувствовали себя в полной безопасности. Сразу повесили карабины на плечи, начали перешучиваться и смеяться. Отработали они неплохо. Молодые березки, торчащие посреди гречихи, срублены практически под корень. И если за ними кто-то прятался, то вряд ли выжил. К этому моменту я, прячась за деревьями, сместился вдоль опушки вправо, заходя фашистам во фланг и тыл. Теперь до крайнего из них было 70 метров. Однако стрелять немцам в затылок не торопился. Вдруг пронесет, и они поедут дальше по своим делам. Явно ведь случайно тут тормознули. Я хоть и поклялся убивать этих тварей без разбора, но все-таки был человеком опытным и знал, что лезть в одиночку на полсотни врагов под прикрытием бронетехники – глупость, граничащая с идиотизмом. Совсем рядом со мной выскочил из леса Пасько. Старик запаленно дышал, с хрипом выталкивая воздух из легких, но винтовку держал на изготовку. «Дед!» – тихонько окликнул я его. «Давай сюда!» Игнат, пригнувшись, подобрался ближе и залег за стволом поваленного дерева, высунув между ним и землей самый кончик винтовочного дула. «Что тут было?» Видать, фашисты среди гречихи кого-то заметили и всем взводом по ним отработали. А сейчас, видимо, решают, дальше ехать или сходить проверить. Два офицера действительно обсуждали что-то между собой, периодически показывая руками на поле. Через несколько секунд дискуссия закончилась. Прозвучала команда, которую я из-за большого расстояния не разобрал, но зато мы сразу увидели ее выполнение. От немецкой цепи отделилось 10 человек, двинувшихся вперед. «Понятно. Группа контроля», — прокомментировал я увиденное. «Если там хоть кто-то в живых остался...» Договорить я не успел. События неожиданно понеслись вскачь. Из гречихи одновременно ударили сразу несколько стволов. Судя по высокой плотности огня, работали 3-4 самозарядные винтовки и пара пулеметов. Контрольную группу немцев смело в считанные секунды, они даже залечь не успели. Затем невидимые стрелки перенесли огонь на остальных. И, пока ганцы врубались, успели поразить еще полдесятка. Уцелевшие фашисты все-таки залегли и открыли ответный огонь. С БТРов заработали пулеметы. Еще минута, может, две, и немчура окончательно оправится от шока. Растянутся пошире, охватят с флангов, а потом, под прикрытием брони, сделают рывок и забросают гранатами. Если к тому моменту еще кто-то будет сопротивляться. Ну что же, вот теперь наступила моя очередь вмешаться. С моей позиции пулеметчики, стоящие у турелей в БТР, видны как на ладони. И дистанция самая подходящая – от 100 до 200 метров. «Дед, я работаю по пулеметчикам, а ты страхуешь. Бей тех, кто назад оглядываться начнет, особенно следи за танком». Спокойно целюсь. Выстрел. Первый готов. Переношу прицел на второй БТР. Выстрел. Второй готов. Рядом стреляет Игнат. Куда это он? Ага, в первом БТРе на смену убитому вылез второй номер расчета. И получил свое. Работаем дальше. Есть третий. Пасько четко отрабатывает вторых номеров. Так, теперь танкист. Вон как он башкой вертит, к биноклю прилип. Правда, до него подальше будет, около 300 метров. На таких дистанциях я без оптики не работал, если только на подавление. Ну ничего, когда-то надо начинать. Угу, прицел регулировать не надо. Насечки на планке идут с шагом в 100 метров, но первое деление приходится на 400. Значит, до этого дистанция прямого выстрела. Ветра вроде нет, трава и ветки деревьев почти не колышутся. Ну, с Богом. Бах! Приклад жестко толкает в плечо. Торчащему в башенном люке офицеру я, на всякий случай, целился в корпус, но попал точнёхонько в голову. Пилотка и наушники полетели в разные стороны, а сам танкист медленно сполз вниз. Ну, сейчас начнется. Комрады решат отомстить за смерть командира и примутся поливать огнем опушку леса. Надеюсь, что пока они будут охотиться на нас, зажатые на гречишном поле ребята попробуют оторваться. Но тут немцы несказанно меня удивили. Танк рванулся с места на большой скорости и дернул по дороге на юго-восток. Вслед за ним немедленно сорвался и броневик с навесом. Это что же, мы их так напугали? Видимо, торопливое бегство флагмана с адъютантом поразило не только меня. Лежавшие в цепи пехотинцы прекратили огонь и даже начали привставать, чтобы получше разглядеть волочащийся за танком хвост пыли. «Дед, беглый огонь!» Я решил воспользоваться растерянностью противника. И мы с Игнатом принялись лихорадочно посылать пуля за пулей по врагу. Торопились, мазали, но все-таки успели свалить еще шестерых. И почти одновременно с нами по фрицам короткими очередями ударил пулемет с левого фланга. Секундой позже оттуда же захлопали две винтовки. Кто бы это мог быть? Присмотревшись, я понял, стреляют с того места, где я вчера определил позицию для старшины Петрова. Так, значит, это он? Дождался удобного момента и врезал. А ассистируют ему мои товарищи-комсомольцы. И неплохо так работают ворошиловские стрелки. В первые секунды завалили человек 5-7. Надо отдать должное немчуре. В резко изменившейся обстановке, обстреливаемые с флангов и тыла, они быстро пришли в себя и начали отвечать по полной. К этому моменту их уцелело десятка два, и фрицы принялись перегруппировываться, организуя круговую оборону. В нашу сторону развернулось пятеро. Одного успел свалить я, второго — Игнат. И... нам пришлось в спешке отползать в глубину леса под настоящим градом пуль. Блин, вот ведь вояки, мать их арийскую за ногу. И как они умудряются развивать такую скорострельность из оружия с продольно скользящим затвором? Поменяв позицию, мы с Пасько сделали еще по паре выстрелов и добились еще одного попадания. И снова фрицы засекли нас и накрыли из двух стволов. Я сообразил, что долго так продолжаться не может. Ситуация сложилась патовая, но время играло против нас. Образно говоря, мы схватили медведя за лапы и теперь не могли его ни добить, ни отпустить. Добить не способны чисто физически. Нас меньше, они даже после потерь сильнее нас. А если чуть ослабить хватку, немного убавить интенсивность обстрела или вообще попытаться свалить, Ганцы мгновенно доберутся до своих бронетранспортеров, догонят и порешат нас. К тому же в любой момент к фашистам могло подойти подкрепление, а вот приход какой-либо помощи к нам маловероятен. Нужно срочно переломить ситуацию в нашу пользу. Но как? Да, блядь, атаковать этих тварей и забросать гранатами. У меня две колотухи. Попаду удачно, немцев станет на десяток меньше. А если еще и к пулемету в БТРе прорваться? Размечтался, блин. Так они и подпустят тебя на бросок гранаты. Нет, надо втихаря. Я снова оглядел поле боя. На этот раз очень внимательно, ища малейшую возможность подкрасться к немцам. Угу. А если пройти по опушке метров 300, то можно оказаться напротив того места, где стоял танк? Там от деревьев до ближайшего бронетранспортера метров 50, и часть скроют кусты. Надо рискнуть, иначе из этой переделки не выкрутиться. Дед, я сейчас зайду фашистам с другого фланга и атакую. А пока я буду бегать, веди беспокоящий огонь, чтобы они головы не поднимали. Работай за двоих. Главное, не дай им прорваться к броне. Понял? Так точно. Тихо, но четко ответил дед, глядя на меня, как на заморское чудо с двумя хвостами и елдой на лбу. Ну как же, решил атаковать немцев в одиночку. Рву с места, как на стометровке. Снова лечу через лес, чудом не задевая деревья и кусты, гигантскими прыжками перемахивая через корни и поваленные стволы. Интересно, как это у меня получается? И что самое интересное, дыхание почти не сбивается. Фантастика какая-то. Или мне кажется, что прыжки гигантские и ловкость выходит за рамки нормальной. Забыл, как бегал в юности? Зайца в поле мог лопатой загонять до смерти. А после дембеля ежедневно в охоточку бегал по 10 километров. В кроссовках, после тяжелых кирзачей, мне казалось, что я парю над асфальтом, а не бегу. Так и здесь, тело молодое, а сознание к нему еще не приспособилось. Сам не заметил, как достиг нужной точки. Да, отсюда видно, что с определением расстояния до БТР я малость погорячился. Он не в 50, а в 70 метрах. А лишние метры под обстрелом – иногда смертный приговор. Ну, делать нечего, сам напросился. Винтовку за спину, пистолет в руку. Рукопашник из меня слабенький, в ближнем бою больше доверяю огнестрелу. Поэтому в левую руку не нож, а запасной магазин, чтобы не искать его в кармане, когда припрет. А гранаты за пояс. Нет, не так. Не спереди, а по бокам, чтобы бежать не мешали. Вот теперь я готов. Вдох, выдох. А дед молотит, старается. Немчура отвечает, но он меняет позицию после каждого выстрела. Вдох, выдох. И Петров хорошо работает. Бьет короткими из подаренного автомата, не давая ганцам поднимать головы. Вдох, выдох. Неизвестные бойцы на гречишном поле тоже не бездействуют. Несколько фашистских храбрецов, пытавшихся добежать до бронетранспортеров, легли мордами в траву, получив по пуле в спину. А уцелевшие все равно продолжают сопротивление. И опять кто-то пытается добраться до брони, на этот раз ползком. Нет, пора ставить в противостоянии жирную убедительную точку. Все. Пошел! Кусты немного скрывают лишь половину пути. Дальше только густая трава чуть выше колена. Однако я уже набрал приличную скорость. Серый в грязевых разводах борт БТРа все ближе. 20, 10, 5. Уф, добрался. Всем телом вжимаюсь в нагретый солнцем металл. Сердце колотится где-то под горлом. Под крупными каплями стекает по лицу. Рубашку, похоже, можно выжимать. Неужели не засекли ироды? Есть, есть все-таки Бог на свете. И он не всегда на стороне больших батальонов. Иногда он помогает и малым. Что-то я расфилософствовался, а ведь эта пробежка даже не полдела. В лучшем случае четверть. Запасной магазин в карман, пистолет за пояс, гранату в руку. Отвинтить колпачок, вытянуть шарик. Дерни за веревочку, деточка, дверка и откроется. Раз, и два, и три, и... Выглядываю из-за кормы БТРа, нахожу взглядом цель, группу фрицев. Лежат, сволочи, но тут уж ничего не поделаешь, встать не заставишь. Метров 30 до них. Получи, фашист, гранату. Пошла, родимая. Теперь назад, под прикрытие спасительной брони. 5, 6, 7. Продолжаю отсчитывать время, а руки сами вытаскивают вторую гранату и проделывают с ней аналогичные действия. Рвануло на 9-й секунде. Ага, не врали, значит. На самом деле у колотушки замедлитель долгий. Значит, можно найти мишень пожирнее. 2, 3. Снова выглядываю, на этот раз из-за капота. Дзиньк! Пуля прошла в паре сантиметров от лица. Резко отдергиваю голову. 4. Заметили или шальная пуля с поля? Обидно получить подарочек от своих. 5. Ничего, новую цель я уже наметил. 6. Ох, как сложно вылезать из-за укрытия, зная, что на тебя смотрит пара-тройка винтовочных стволов. 7. Пора. Все-таки, превозмогая вопящее от страха тело, высовываюсь и резко кидаю гранату. Фырх! Плечо обожгло огнем. Пулей вырвало клок ткани и кусочек мяса. Все-таки засекли, стрелял фриц. Как раз из намеченной к поражению группки. Едва успеваю отпрянуть, колотуха взрывается, как я и рассчитал, в воздухе, точно над залегшими солдатами. Теперь быстро к пулемету. Черт, а где у этого сраного железного корыта вход? Там же, где и выход, в корме. Боковых дверок не наблюдается, а значит, мне снова нужно выходить на открытое пространство. Ох, как неохота. Пистолет в руку. Вдох, выдох. Пошел! Вылетаю из-за кормы. Как и ожидал, первая группа почти не пострадала от взрыва. Поразила троих, а остальные живы, хоть и ранены. Ничего, сейчас мы это исправим. Высаживаю по врагам весь магазин. С тем же успехом я мог швыряться в них грязью. Попал только в одного, для пистолета дистанция великовата. Однако эффект неожиданности использован на полную катушку. Охреневшие от такого модернизма фрицы даже не стреляют в ответ. Я успеваю отворить дурацкую гнутую дверь и залезть в бронетранспортер. В проходе валяются два тела, оба номера расчета. Пулемет на турели, знакомый по Югославии МГАЧ. Только там мы пользовались МГ-42, а здесь модель 34-го года. Да пофиг, вся разница, что у одного на кожухе дырки круглые, а у другого квадратные. Примечание автора. На самом деле отличий несколько больше. Из лентоприемника торчит приличный хвост. Патронов 50 мне прежние владельцы оставили. Большое им за это человеческое спасибо. Царский подарок. Ногой отпихиваю подальше в проход труп пулеметчика и встаю к станку. Приклад в плечо, левая рука привычно ложится сверху. Ну, понеслась. Что может быть страшнее пулеметного огня в упор? Артиллерийский обстрел? Возможно. Только снаряды не падают на каждого конкретного солдата, и у него есть малюсенький шанс уцелеть. А здесь? Здесь такого шанса нет. Я прекрасно вижу всех немцев и стреляю, стреляю. Поняв, что пришел их пиздец, ганцы пытаются прорваться к другим БТРам. Но мои товарищи тоже быстро просекают изменения расклада. Стрельба резко усиливается. Доблестные солдаты вермахта валятся, как снопы. Я продолжаю давить на спуск, ловя на мушку бегущих, падающих, лежащих. Звонко клацнув, МГАЧ выплевывает пустую ленту. И наступает тишина. Оглядываю поле боя. Славно потрудился. Это настоящая казнь, как я себе и обещал. Расстрел. Беспощадное истребление. Похоже, что добивать никого не придется. Ах ты, черт! Одно из окровавленных тел подает признаки жизни. Тяну из-за спины маузер. Прицеливаюсь. Но в последний момент торможу порыв. Язык может пригодиться. Из-за торчащих посреди гречишного поля тонких обрубков березовых стволов поднимается фигура. Машинально прикладываюсь к карабину, но тут же соображаю – это свой. Вытягиваюсь во весь рост и машу руками. Эх, а если вдруг кто-то не поймет сигнала и пальнет? Я в своей белой рубашке представляю великолепную грудную мишень. Но нет, ребята сообразили. Рядом с первым бойцом поднимается еще один. Потом сразу трое. Да сколько их там? Ведь обстрел велся такой, что спастись можно было лишь чудом. На ходу, разворачиваясь в цепь, красноармейцы быстро зашагали ко мне. А это что за явление? С другой стороны показалась целая процессия. Кто-то прыгал на одной ноге, а двое поддерживали его по бокам. Так это старшина спешит на разборке. И ведут его Миша Барский и Максим. Теперь только тени отца Гамлета не хватает для завершения композиции. Деда Игната. Ага, а вот и он вылез из-за дерева. Поводил жалом из стороны в сторону и сделал несколько осторожных шагов на открытое место. Через несколько минут все участники боя собрались возле захваченной техники. Последним прискакал старшина и сходу отдал команду держать фланги. Два красноармейца с самозарядными винтовками в руках послушно разошлись в разные стороны и принялись наблюдать за местностью. Значит, мое предположение оказалось правильным. Это его бойцы. Странные они какие-то. Тут вроде рядовые в ботинках должны ходить, а эти щеголяют в сапогах. Да не в кирзовых, а в кожаных. И у каждого на поясе висит большой нож. Из укрытия посреди поля вылезли еще двое. Причем один с ручным пулеметом, а второй с автоматом, издалека напоминающим ППШ. А вслед за ними встали два пацана, братья Караваевы. «Да что там такое за этими несчастными березками?» — спросил я у ближайшего красноармейца. «Дот, что ли, бетонный? По вам ведь целая рота стреляла. Промоина там глубокая, потому и березками обсажена, чтобы не расползалась», — объяснил боец, устало вытирая пот со лба, дрожащий от адреналинового отката рукой. «Все равно зацепило». «Кого?» — сразу насторожился я. «Кого-то из моих? Пацанов?» «Нет», — махнул рукой боец. «Сапера нашего. А особисто так и вообще наповал. В самом начале». «Игорь!» — обрадованно заорал Барский. «Ну ты дал!» «Как наши? Всех успели эвакуировать?» «Да, все в порядке. Еще прошлым вечером всех унесли. Здесь только старшина оставался и Максим Зеленецкий. Место нашли недалеко, всего с километр отсюда. Полянка в лесу укромная, со всех сторон кустами укрыта. И вода недалеко. Правда...» «Что?» «Двое умерли». Миша виновато потупил голову. «Не кори себя. Их могли спасти только в госпитале». «Да, я знаю, но все равно». Барский поднял на меня глаза. «Ты ранен?» «Да?» Я глянул на плечо. Длинная, узкая рана, словно бритвой полоснули, обильно кровоточила. «Твою мать! Всякому везению когда-нибудь наступает конец». «Давай перевяжу», — предложил Миша, вынимая из кармана замызганный носовой платок. «Ага, сейчас, так я тебе и дался». Отвожу его руку. «Чтобы я не от пули геройски погиб, а от столбняка загнулся». «Но тогда как?» — растерялся Мишка. «Вот, это возьми». Достаю из кармана кусок относительно чистой ткани, остатки трофейной рубашки. Через минуту плечо напоминало кокон шелковичного червя. Барский постарался на славу. «Слушай мою команду!» — раздался зычный голос старшины. «Собрать оружие и боеприпасы. Технику сжечь. На все 5 минут. Противник может нагрянуть в любой момент. Альбиков!» «Я!» — немедленно откликнулся молодой узбек с двумя треугольничками в петлицах. Кроме висящей за спиной СВТ, он был вооружен еще и автоматом. Но не ППШ, как мне показалось издалека, а каким-то другим, хотя и с таким же дисковым магазином. «Смотрю, ты ППД особисто подобрал, а документы его где?» — спросил сержанта Петров. «Здесь, товарищ командир», — похлопал себя по карману Альбиков. «И планшет его взял». «Молодец, Хуршет», — одобрил действия подчиненного старшина. «А сапер где?» «Петя сказал, что его ранило». «Да вот он!» Альбиков показал на сидящего, привалившись спиной к колесу бронетранспортера, молодого солдатика. «Пуля по касательной голову задела. Так мы его уже перевязали». Старшина пару секунд смотрел на бледного парня с замотанной окровавленным бинтом головой. «Надеюсь, жить будет. А то многовато выходит. 2 сапера, 2 покойника». В полголоса пробормотал Петров и чуть громче добавил. «Вот только... нехорошо особиста в той яме оставлять. Возьми одного из пацанов, отнеси политрука во враг и присыпь землей. Там, во враге, еще и лейтенант-сапер лежит. Его тоже похорони. Только быстро. Сообразишь?» «Соображу», — пожал плечами узбек. «Стенку оврага подкопаем, да засыпем. Разрешите идти?» «Иди, Хуршет, иди», — кивнул старшина. «Мишу возьми или Максима». «Макс, помоги сержанту», — вмешался я. «Вот, возьми лопатку». Отстегиваю от портупеи немецкую лопатку и передаю Зеленецкому. Максим и Хуршет рысцой убегают в поле, а я многозначительно смотрю на старшину. «Что?» – деланно удивляется Петров. Я молчу. Он сам все прекрасно понимает. Макс и Миша – не его подчиненные. Пару секунд мы бодаемся взглядами, и старшина, поджав губы, отводит глаза. «Хорошо, я больше не буду командовать твоими парнями». Киваю. Могу представить, как им удалось решение прогнуться перед пацаном. «Живые немцы есть?» — громко спрашивает старшина. «Есть, как не быть?» — спокойно ответил Пасько, ковыряющийся в нагрудном кармане стонущего фрица. «Игорь, тут документ какой-то. Глянешь?» «Это кто?» — кивком указав на старика, спросил Петров, опираясь, как на костыль, на автоматическую винтовку. «Местный житель, колхозник. Зовут Игнат Пасько», — ответил я. «Наш человек». Местные на сторону фашистов переметнулись. Его и председателя колхоза избили и в сарае заперли. Председатель от побоев умер, а старика я спас. «Понятно», — ответил Петров и, внимательно оглядев меня, неожиданно сказал с легкой улыбкой. «Ну, ты молодчик. Одним махом, семерых побивахом. Не зазнаешься, герой?» «С чего бы это?» – удивился я. «Это ведь не только моя заслуга, все постарались. Не прикрой вы огоньком, хрен бы я к БТРам прорвался». Петров, понимающе кивнул, продолжая улыбаться. «Кстати, как винтовка?» «Хорошая штука эта АВС», – похвалил Петров. «Если одиночными стрелять, то отдача мягкая, гораздо мягче, чем у трехлинейки. Почти как у Светки. Правда, если очередями бить, то лягается почище дегтяря. В общем, неплохо поработало, спасибо. Без автоматического огня с фланга хрен бы мы немцев нагнули». «Ну и оставь себе, раз так понравилось», — расщедрился я. Заманчивое предложение, но...» «Нет», — покачал головой старшина. «Забирай, я тебе к ней патронов подкину». «Ладно, как хочешь». Закидываю автомат на плечо. «И вот еще что, старшина», — добавляю, понизив голос, чтобы не услышали окружающие. «Технику зачем жечь?» «Так не оставлять же врагу», — не понял Петров. «Я не предлагаю оставлять, я предлагаю забрать себе». «Дык, это...» — почесал затылок старшина. «А кого я за рычаги посажу?» «Блин, а еще разведчик», — усмехнулся я. «Там не рычаги, а руль, как на автомобиле. Вот никогда не поверю, чтобы в разведбате не было умеющих водить машину». «Да, есть у меня такие», — кивнул Петров и тут же спохватился. «Но, черт возьми, как ты...» «Узнал, что вы разведчики?» — усмехнулся я. «Элементарно, Володя. Уж больно команда у тебя разношерстная. Пехота, сапёры и... особист. Не считая нагрузки в виде интендантской полуторки с шофером и подготовка на высоком уровне. Вооружение все со светками, пулемет, автомат, у тебя снайперка. Бойцы в сапоги обуты, на поясе у каждого неуставной кинжал. Твои оговорки насчет некоего задания. Наверняка секретного, раз ты не сказала конкретной цели. Ну, тут и ежику бы стало понятно. Вы к какой-нибудь диверсии готовились. К объекту выдвигались на первом попавшемся транспорте, но напоролись на фрицев. Так ведь?» «Больно ты умный, Игорь», — прошипел старшина, оглядываясь по сторонам, словно нас окружали шпионы. «Да ты не переживай, старшина. Мне на ваши задания наплевать. У меня своих забот полон рот. Так что давай, командуй принять технику». «Ну, хорошо. Но мы к этому разговору еще вернемся», — тихонько сказал Петров. «Не пугай, Володя. Мы ведь все здесь советские люди и воюем с одним врагом». Старшина, хромая, отошел и принялся распоряжаться, распределяя своих людей по бронетранспортерам. «Ну, что тут у тебя?» — присаживаясь на корточке рядом с дедом, спросил я. «Вот!» — Игнат сунул мне в руки тоненькую книжечку. Петров, раздав задание, подошел и встал за спиной. «Ух ты!» — восхищенно сказал я, раскрывая документ. «Вот я дурак! У пленных имя и номер части спрашивал, а здесь все написано. Читаем. Фельдфебель Улерих Шарбейтер, 61-й мотоциклетный батальон, 11-й танковой дивизии. Знакомая часть. Мы с Мишей позавчера четверых из этого батальона завалили. Полезная штука этот Зольдбух. Ты бы, старшина, отдал команду. «Товарищи!» — громко воскликнул старшина. «Смотрите в нагрудных карманах. Будут попадаться документы — берите. И лишнее доказательство потом для начальства, что мы тут роту положили». Примечание автора. Игорь, незнакомый со штатной структурой вермахта, ошибается. В роте числилось около 200 человек, а 50 человек, уничтоженных на проселочной дороге, составляли взвод. Кивнул я и повернулся к раненому в бедро фельдфебелю. «Hey, Feldwebel, hörst du mich? Spiele dich nicht auf. Wenn solche Wunden stört man nicht». Перевод с немецкого. «Эй, Фельдфебель, ты меня слышишь? Не прикидывайся, с такими ранами не умирают. По крайней мере, сразу». «Was willst du mich, Bart?» Перевод с немецкого. «Что тебе надо, щенок?» Поднял на меня глаза солдат. Я легонько стукнул кулаком по ране. Шарбейтер заорал от боли. «Das bekommst du für deine Grobheit, Geschöpf». Перевод с немецкого. «Это тебе за хамство, тварь». Доброжелательно пояснил я, пробивая еще раз, чтобы осознал. «Ich werde die auf die Stücken aufschneiden, Abschaum». Перевод с немецкого. «Я тебя, сволочь, на мелкие кусочки порежу». «Was willst du doch?» Перевод с немецкого. «Да что тебе надо?» Взвыл от очередного удара фельдфебель. «Na gut. Jetzt sehe ich, dass du zu einem konstruktiven Dialog ganz bereit bist». Перевод с немецкого. «Ну вот, вижу, что ты готов к конструктивному диалогу». Поощрительно улыбнулся я. «Nun sag mir, Soldatель, warum der Panzer vorgelaufen ist? Und was für ein seltsamer Panzerwagen damit gab's, mit einem Gitter auf dem Dach?» Перевод с немецкого. «Скажи мне, солдатик, почему удрал танк? И что это с ним за броневик такой странный был, с решеткой над крышей?» «Ich weiß nicht, warum fortgelaufen ist», — помотал головой фельдфебель. «Und der Panzerwagen mit dem Gitter, das ist der Radiowagen». Перевод с немецкого. «Не знаю, почему удрал. А броневик с антенной — радийная машина». «So... der Radiowagen, sagst du?» — задумался я. «Und wer war im Panzer?» Перевод с немецкого. «Так-так... радийная машина, говоришь? А кто был в танке?» «Der Kommandeur der Kampfgruppe, unserer Division, Herr Oberst Angern». Перевод с немецкого. «Командир боевой группы нашей дивизии полковник Ангерн». После длинной паузы признался Шарбайтер. «So, darin die Sache ist». Перевод с немецкого. «Ах, вот в чем дело». Похоже, что именно этот полковник и торчал в башенном люке. А танк, наверное, был командирским. Слышал я что-то такое про эти танки. Мол, на них и оружия не было, муляж пушки стоял. Потому с него и не стреляли. «Und ihr beschützt ihn, nicht wahr? Und wohin ihr euch so früh begeben habt?» Перевод с немецкого. «А вы, стало быть, его охраняли? И куда вы в такую рань направлялись?» «Nach Ostrog. Gestern den ganzen Tag dort ein Kampf gab's. Die Stadt ist aus den Händen in Ube gegangen. Aber am Abend ist eine Panzerkompanie zu Hilfe dem ersten Bataillon meines Regiments gekommen. Und die Bolschewiki sind schimpflich entlaufen. Aber heute bei der Morgendämmerung begannen die Russen einen Sturm. So hat sich der Oberst dahin geworfen». Перевод с немецкого. «Вострок. Там вчера весь день шел бой. Город из рук в руки переходил. Но под вечер на подмогу первой роте моего батальона пришли танкисты. И большевики позорно сбежали. Но сегодня на рассвете русские начали новый штурм. Вот полковник туда и бросился». «Ну, в общем, все понятно», — сказал я, вставая и поворачиваясь к внимательно слушавшему весь допрос Петрову. В сбежавшем танке важная шишка сидела. Полковник Ангерн, командир кампфгруппы, что в этих местах оперирует. Примечание. Гюнтерн Ангерн. Годы жизни 1893-1943. Немецкий военачальник, генерал-лейтенант Вермахта. Во время войны последовательно командовал 11-й и 16-й танковыми дивизиями. В июне 1941 года полковник, командир так называемой пехотной боевой группы 11-й танковой дивизии. Покончил жизнь самоубийством 2 февраля 1943 года при капитуляции немецких войск под Сталинградом. Скорее всего, я его грохнул или ранил. Вот экипаж и бросился начальство спасать. «А что он про острог говорил?» — с подозрением спросил старшина. «Сказал, что в остроге вчера целый день бои шли, и сегодня утром наши новый штурм начали». Примечание. Подробности трехдневного боя за острог можно узнать в глоссарии. «Sie binden mich!» — внезапно подал голос фельдфебель. «Sie müssen mir Gesundheit wissen nach der Genfer Konvention!» Перевод с немецкого. «Вы меня перевяжете? Вы обязаны оказать мне медицинскую помощь, согласно Женевской конвенции!» «Was? Was hast du gesagt? Erforderlich?» – удивился я. «Laut der Konvention?» Перевод с немецкого. «Что? Что ты сказал? Обязаны? Согласно конвенции?» «Нет, ну просто поражаюсь наглости этих скотов!» «Чего он сказал?» – озадачился Петров. «Требует перевязать, падаль!» «И что с ним делать? Он вам еще нужен?» «Грузите его! Может, и пригодится еще!» – решил Петров после секундного раздумья. «И все-таки перевяжи, а то кровью и зайдет!» «Да, блин, было бы чем! Я, как видишь, сам одежкой замотался!» Выставляю вперед замотанное обрывками рубашки плечо. «Es gibt nichts zu ihnen zu binden, Krankheit!» Перевод с немецкого. «Нечем тебя перевязывать, болезный!» Фельдфебель расстегнул две последних пуговицы на мундире, сунул руку за отворот и, покопавшись там пару секунд, достал и сунул мне небольшой сверток зеленого цвета, перевязанный крест-накрест белой бечевкой. «И что это за херня?» Беру в руки. На свертке красуется надпись «Verbandpäckchen». Так это же индивидуальный пакет. И где он его прятал? Бесцеремонно откидываю полу кителя. С внутренней стороны, чуть ниже пояса, красуется узкий кармашек, как раз под размер пакета. Вот ведь сука, а молчал. «Und das, diese Taschen überhaupt?» Перевод с немецкого. «И что, такие карманы у всех?» «Ja, alle. Da das Gesetz verlangt». Перевод с немецкого. «Да, у всех. Так требует устав». Поморщившись от моей варварской тупости, кивнул фельдфебель. «Славно». Я встаю и громко ору. «Товарищи!» Красноармейцы поворачиваются на крик. «Товарищи! У немцев на мундирах есть внутренний карман. Слева, чуть ниже пояса. В нем вот такой пакет». Поднимаю над головой руку и показываю ценную находку. «Это перевязочные материалы. Они нам очень нужны. Пожалуйста, соберите сколько сможете». «Да, давайте, парни, ищите лучше», — поддержал старшина. «Собираем и сматываемся. Но сначала надо прикинуть, куда двигаться. Где этот местный? Эй, товарищ Пасько, подойдите сюда». Старик с достоинством подошел. «Вы можете показать укромное местечко, где мы можем укрыть технику?» «Так точно, товарищ командир», — ответил Пасько. «В 6 километрах отсюда есть заброшенный хутор. Его хозяин в 39-м на запад ушел. Там подходящее место для укрытия, и все подходы хорошо просматриваются». «Отлично. Поедете в головной машине, покажете дорогу», — решил старшина. «Показать можно, вот только...» «Ну, что еще?» – скривился Петров. «В лесу телега осталась с продовольствием», – хозяйственно заметил Пасько. «Нехорошо бросать. Чем детишек кормить будем?» «Да и сами дети. Их надо перевести в безопасное место», – добавил я. «Игорь, ты хоть понимаешь, что у нас есть задание, которое никто не отменял?» — устало сказал Петров. «Старшина, мы тебе помогли. Помоги и ты нам», — с нажимом произнес я. «Я ведь от тебя не требую становиться нянькой. Помоги до хутора добраться, прикрой по дороге и следуй, куда вам приказано». «Но время, время!» Старшина сделал последнюю попытку отвертеться. «Да вы здесь уже вторые сутки болтаетесь. Еще пара часов, не критично!» — добил я. «Пара часов?» Петров в притворном ужасе закатил глаза. «До укрытия километр, 5 минут езды, полчаса на погрузку и 6 километров до хутора, максимум час, даже если там сплошные буераки, полчаса на разгрузку. Вот и считай». «Черт с тобой!» — обреченно махнул рукой Петров и повернулся к своим бойцам, которые весьма оперативно, хоть и неумело, обыскивали мертвых немцев и, судя по нескольким одиночным выстрелам, добивали живых. «Эй, товарищи, как успехи?» «Так почти закончили, командир», — отозвался гороподобный верзила с 3 треугольничками в петлицах. Дегтярь в его лапищах смотрелся детским водяным пистолетом. «Документы собрали, я их в сидр сунул. Ровно 54 штуки. Живых немцев не осталось. Ну, были. Так мы их, чтобы не мучились. Оружие и боеприпасы подобрали, поровну в бронетранспортеры сложили. Правда, баранку крутить у нас могут только 2. Третий я могу повезти», — вставил я. Петров покосился неодобрительно. Видимо, задолбал я его изрядно со своими советами и прочим, но все-таки кивнул. «Что с мотоциклами делать будем? Жечь?» — продолжил здоровяк. «Не надо жечь, столб дыма будет до небес», — быстро и тихо сказал я Петрову. «Мы и так здесь нашумели, того и гляди военные электрики нагрянут. Мотоциклы гусеницами раздавим». «Мать твою, Игорь, не умничай!» — с досадой сказал старшина. «Неужели ты думаешь, что мы дураки и сами не сообразим, что делать?» «Так, а мне-то что делать?» — влез старик. «Немца перевяжи и дорогу к хутору вспоминай». Я сунул Игнату интпакет. «А лошадки, телега?» «Потом заберем. Ничего с ними за пару часов не случится», — отрезал старшина и громко скомандовал. «По машинам! Валуев, головным!» «Есть!» — весело оскалился Громила, бросаясь к БТРу. Под его весом машина даже накренилась на один бок. «Как его фамилия?» Мне показалось, что я ослышался. «Валуев», — пожал плечами старшина. «А его, случайно, Николей зовут? Вот будет хохма». «Петром, старший сержант Петр Валуев», — удивленно сказал старшина и тут же рявкнул. «Команда была по машинам! Не слышу!» «Есть, товарищ командир», — громко ответил я, четко развернулся через левое плечо и поспешил к бронетранспортеру, с борта которого улыбались довольные мальчишки во главе с Барским. Как же, в настоящем бою побывали герои. «Миша, седлай мотоцикл, пока их не раздавили, и показывай дорогу к укрытию. Поедем наших забирать»,